Пусть говорят пророки Иезекииль. Шалом! Я рад, что вы слушаете нашу радиопередачу. Некоторое уже время мы изучаем Писание великого пророка Иезекииля. Этот пророк Божий говорил иудейскому народу во время очень темного периода истории. Вместе с Даниилом, Иезекиилем, Иезекииль говорил, находясь в пленении, и говорил к народу, который был взят в пленение и который проживал на берегах Вавилонских рек. Его весть относилась к иудейскому народу, который был еще в Иерусалиме, и предупреждал их относительно будущего. Конечно, пророки говорили словами, которые все могли слышать, но эти люди не желали слышать вести. Поэтому этот пророк предпринял под руководством Господа новый метод коммуникации. Вместо того, чтобы говорить, он разыгрывал весть. В 24 главе 24 стих является ключом. «И будет для вас, Иезекииль, знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь». Он разыгрывал весть в наглядных уроках. Сегодня обратим наше внимание на 12 главу. Господь напоминает своему служителю, что он живет среди мятежного народа и народа, который имеет уши, но не желает слышать. Господь повелевает пророку собрать свои вещи и приготовиться к переселению. «Собирайся переселиться на их глазах». Но это было странным действием, ибо все люди знали, что пророку некуда идти. Он был взятым в плен. Тогда он проломал отверстие в стене дома своего, вылез через него и вынес свои вещи. Тогда он завязал себе глаза и пошел при заходе солнца. Когда все это происходило, люди наблюдали с изумлением. На следующий день Господь показал значение этой разыгранной вести. Бог сказал: «Скажи людям, что ты представил то, что произойдет с людьми Иерусалима. Они будут забраны в пленение с их ничтожными принадлежностями на их плечах. Их царь Сидекия старался убежать, чтобы избежать врагов, которые окружили город. Он постарается совершить бегство через отверстие в стене, но замаскируется завязанными глазами, но не спасется. Его отведут в Вавилон, и он его никогда не увидит, потому что ему выкололи глаза». Это действительно исполнилось, когда глаза Иезекииля были завязаны, и он никогда не видел Вавилона. Это записано в 4 книге Царств, 25 главе с 1 по 8 стих. Посреди этого поражения Господь предоставил явный урок. Он сказал, что остаток людей избежит голод и меч, но они были нехорошие люди. Они были отвратительными людьми. Они были частью мерзостей, которые навели суд. Почему все это? Это для того, чтобы люди знали что-то о праведности Бога. Люди будут смотреть на остаток и говорить: «Я не удивляюсь, что Бог осудил их. Они действительно заслужили этого. Я удивляюсь, почему он ожидал так долго». Бог настаивает, чтобы было известно, что он Господь. Те, которые отзываются на его весть, переживают спасительную благодать и силу. А те, которые отвергают его, подвергнутся Божьему суду и правосудию. Также весть, которую Иезекииль провозгласил относительно будущности царя. Сидекия доказала, что он был пророком, ибо исполнилось то, что он предсказал. Господь продолжал говорить действиями пророка. Люди наблюдали, как он ел свой завтрак. Он начал трепетать и дрожать, когда он ел свой скудный паек. «Почему ты трепещешь, Иезекииль?» Пришел ответ. «Народ осужденного города Иерусалима будет есть свою ограниченную пищу со страхом и трепетом. Это серьезное дело. Трагедия скоро постигнет людей». Но эти иудеи не верили. Они говорили: «Теперь, Иезекииль, ты не надейся, чтобы мы верили тому, что ты говоришь. Придет время, и эти видения исчезнут». Пророк ответил: «Так говорит Господь. Пришло время, и на этот раз видение исполнится». 12 глава с 23 по 24 стих. Когда мы изучаем эти места Писания, мы удивляемся, почему эти люди не послушались этой вести. Однако опыт из прошлой истории открывает, что люди очень редко слушаются предупреждения грядущего суда, пока не чересчур поздно. Ной проповедовал 120 лет, говоря людям его поколения, что придет потоп. Они не обращали внимания, пока не пришел потоп. Тогда было уже поздно. Апостол Нового Завета Петр предупреждает, что пришествие Мессии будет в силе и великой славе. Люди в его время говорили: «Где обетование пришествия его? Ибо от начала творения все остается так же». В наше настоящее время Бог молчит относительно суда. Он проявляет долготерпение к людям. Они говорят: «Сегодня через своего помазанного Мессию Иисуса», и призывает людей к покаянию. Но однажды Бог посмеется над неповинными правителями земли, и Он будет говорить во гневе. Пророчество Иезекииля в 13 главе предупреждает о ложных пророках. Они называются лисицами в развалинах. Эти так называемые пророки постоянно возвещают мир. Эти пророки говорят слова, которые люди желают слышать. Бог употребляет этих людей строителям, которые построили с плохого, нехорошего материала и замазали все, побелили. Все выглядит хорошо, но со временем пойдет проливной дождь, и стены падут. Они будут строить с плохого материала и латать здания, но Бог разрушит такое знание, и Он опять говорит: «Чтобы вы знали, что Я Господь». Затем имеется весть к женщинам пленения. Эти женщины были очень заняты религиозной деятельностью, называемой «охота за душами людей». В реальности они охотились на людей. Мы не уверены, но нам кажется, что они занимались какой-то практической магией в Вавилоне и давали горсть ячменя и куски хлеба, которые были плохой заменой на благословение Божие. Бог разоблачает этих ложных учителей и говорит народу, что ложь этих ложных учителей действительно укрепляет руки безбожников, когда они обещают ложный мир и преуспевание. Другой важный урок находится в 14 главе. Люди предупреждаются о суде против греха и духовного безразличия. Но всегда имеются люди, которые говорят: «Пока имеются религиозные люди в нашей среде, Господь сохранит нас». Это древний вопрос. Будет праведник страдать с грешниками? Итак, Господь приводит свидетельства троих мужей – Ноя, Даниила и Иова. Эти три мужа были верными Божьими мужами. Они выдержали испытание. Но эти мужи были верными Богу за свои собственные души и их домашних. Они говорили к народу и своим соседям. Но каждый человек должен был сделать решение. Каждый человек ответственный пред Богом за свои действия и послушание Слову Божию. Уповаете ли вы сегодня на веру ваших предков? Евреи хвастались наследством Авраама, но они не имели веры Авраама. Возможно, вы имеете великое семейное наследство веры в живого Бога, но вера вашего отца или дедушки не может спасти вас. Сегодня Бог продолжает бороться с каждой личностью и предупреждает о последствиях греха и неверия. Обратили ли мы внимание на его призыв, или будем мы подобны тем упрямым людям во дни Иезекииля? Суд определенно придет на неверующий мир. Религиозные пройдут через тяжкое время, но будут избавлены Господом. Народ Божий, который избавлен от грядущего суда, не может быть самодовольным или безразличным относительно суда над погибшими. Сегодня мы молимся и вопьем Богу, чтобы все люди, иудеи и язычники, могли услышать предупреждение и обратиться к Нему с исповедью. Вот чтобы дом Израиля вернулся назад к Моисею и пророкам израильским. Читайте Тору и пророков израильских. Слушайте внимательно, что они говорят, Эти записи являются не только записями истории, но они принесут предупреждение людям всех веков. Недавно я разговаривал с раввином, который сказал: «Завет и обетование, данные Богом Аврааму, не имеют никакого отношения к нашим дням». Как он ошибается? Бог говорил и заключил заветы с Авраамом, Моисеем, Давидом и другими. Обетования, которые были важными тогда для их жизни и местных обстоятельств, имели далеко достигающие аспекты для израильской страны, как ее вечного обладания, Мессии Давида, который будет царствовать на престоле Давида вовеки, священника-царя, который далеко превзойдет священство Аарона до вечного священства Мессии. Наш пророк Иезекииль скоро приведет нас к новому завету с домом израильским, который предоставит для противоречивого народа новое сердце и закон Божий, записанный на сердце человека. Это новое рождение народа, теперь мертвого по грехам и преступлениям. Ожидайте Божьих благословений, потому что Он обещал. Все это для того, чтобы люди знали, что у них есть Господь Бог, и Он один достоин служения и поклонения. Шалом.